Глава 9. Они взбирались все выше, аккуратно ступая по острым вулканическим отложениям, пока, наконец, не добрались до того места, которое им указала там. Здесь сквозняк дул уже изо всей силы, и, следя за направлением ветра, они обнаружили несколько отверстий, куда он устремлялся. Некоторые представляли собой довольно крупные дыры, другие — просто трещины, в которые со свистом всасывался воздух. Они разошлись вдоль стены, стараясь определить, какое из отверстий больше им подходит. — Отец, взгляни-ка вот на это! — позвал Джей. Купер-старший с Адамом мигом оказались рядом. Лампы их осветили просторный ход, уходивший, судя по эху, глубоко в недра острова. — Да, похоже, этот, — согласился доктор. — Попробуем-ка расчистить его от этих камней. Совместными усилиями, орудуя лопатой и руками, им удалось сдвинуть в сторону обломки, загораживающий проход. Наконец, путь был свободен, и они двинулись вперед. — Так и есть, — подтвердил доктор, разглядывая стены хода в свете ламп. Старая шахта, по которой поднималась лава. Такая труба может вывести нас прямо на поверхность. Они двигались вперед, то во весь рост, то ползком, то карабкаясь вверх, по этому ходу, который, изгибаясь, становился затем почти прямым и вел все выше сквозь недра острова. Внутри все это выглядело довольно экзотически, наподобие гигантской черной губки с зияющими там и тут отверстиями, в том числе под ногами и выступающими из стен наростами, мимо которых приходилось протискиваться. Порой ход разветвлялся, и они останавливались, пытаясь по току воздуха определить главную ветку. Если в каком-либо из ответвлений тяги не ощущалось, они поворачивали назад и пускались другим путем. Доктор Купер взобрался по крутому скальному выступу на относительно ровную площадку и позвал сверху: «Эй, полезайте сюда и взгляните-ка!» Адам с Джейм поползли наверх. Дыхание их гулко отдавалось точно под сводом большого колокола. Когда они взобрались на обнаруженную доктором площадку, тот показал им на песчаный пол. «Ого!» — воскликнул Джей. «Возможно, это след той самой твари», — предположил Купер-старший. На песке различалось что-то вроде жёлоба. Точно по нему тащили нечто очень тяжелое. Воздух здесь наполнял отчетливый зловонный запах. — Пап, твой револьвер в порядке? — спросил Джей. — Надеюсь, — ответил тот. — Я разобрал и протер его, но смазки у меня нет, да и патроны побывали в воде. — Господи, — прошептал миссионер, — защити нас. — Аминь, — заключил доктор. Внезапно пустоты и проходы вокруг них наполнило эхо непонятного лязга, треска и гула. Они распластались, прижавшись к грубому камню стен. Весь остров заходил ходуном, задрожал. Грохот стал настолько оглушительным, точно они находились внутри гигантской камнедробилки. Адам, забившись в расщелину между скал, громко молился. Джей следил, как бы не разбить в этой качке и тряске лампу, в то время как его отец вертел головой, пытаясь понять, что же происходит. Ощущение было действительно странное, словно они летели вниз на скоростном лифте. — Дело плохо! — прокричал Адам. — Островной шельф рушится! Они слышали, как во всех порах и расселенных острова отдаются громкие разрывы и скрежетания. Где-то глубоко внизу образовывались гигантские трещины, дробились скалы. Затем грохот понемногу начал стихать. Сотрясение тоже улеглось, и до ушей их из неведомых глубин донесся новый звук — клокотание подступающей воды. — Слышите? — спросил Адам. Доктор Купер кивнул. Море подмывает основание острова. Оно размоет скоро остаток породы, на которой он стоит. В нашем распоряжении считанные часы, — отозвался доктор. — Скорее, вперед!